Ганс Христиан Андерсен. Новое платье короля. Много лет назад жил на свете король. Он так любил наряжаться, что тратил на новые платья все свои деньги. И парады, театры, загородные прогулки занимали его только потому, что он мог тогда показаться в новом наряде. На каждый час дня у него был особый наряд. И, как про других часто говорят, «король в совете», так про него говорили «король в гардеробной». В столице этого короля жилось очень весело. Почти каждый день приезжали иностранные гости, и вот раз явилось двое обманщиков. Они выдавали себя за ткачей и сказали, что могут изготовлять такую чудесную ткань, лучше которой ничего и представить себе нельзя. Кроме необыкновенного, красивого рисунка и расцветки, она отличается еще удивительным свойством. Становится невидимой для всякого человека, который не на своем месте или непроходимо глуп. «Да, вот это будет платье», — подумал король. «Тогда ведь я могу узнать, кто из моих сановников не на своем месте и кто умен, а кто глуп. Пусть поскорее изготовят для меня такую ткань». И он дал обманщикам большой задаток, чтобы они сейчас же принялись за дело. Те поставили два ткацких станка и стали делать вид, будто усердно работают, а у самих на станках ровно ничего не было. Немало не стесняясь, они требовали для работы тончайшего шелку и чистейшего золота. Все это припрятывали в карманы и просиживали за пустыми станками с утра до поздней ночи. «Хотелось бы мне посмотреть, как продвигается дело», — думал король. Но тут он вспомнил о чудесном свойстве ткани, и ему становилось как-то не по себе. Конечно, ему нечего бояться за себя, но все-таки лучше сначала пошел бы кто-нибудь другой. А между тем молва о диковинной ткани облетела весь город, и всякий горел желанием поскорее убедиться в глупости или непригодности своего ближнего. «Пошлю-ка я к ним своего честного старика-министра», — подумал король. «Уж он-то рассмотрит ткань, он умен и с честью занимает свое место». И вот старик-министр вошел в залу, где за пустыми станками сидели обманщики. «Господи помилуй», — подумал министр, тараща глаза, — «да ведь я ничего не вижу». Только он сказал это вслух. Обманщики почтительно попросили его подойти поближе и сказать, как нравится ему узор и краски. При этом они указывали на пустые станки, а бедный министр, как ни таращил глаза, все-таки ничего не видел, да и видеть было нечего. «Ах ты, Господи!» — думал он. «Неужели я глуп? Вот уж чего никогда не думал. Упаси Господь, кто-нибудь узнает. А может, и я не гожусь для своей должности? Нет, нет. Никак нельзя признаваться, что я не вижу ткани». «Что же вы, ничего не скажете нам?» — спросил один из ткачей. «О, это премило», — ответил старик-министр, глядя сквозь очки. «Какой узор, какие краски! Да, да, я доложу королю, что мне чрезвычайно понравилась ваша работа». «Рады стараться», — сказали обманщики, — и принялись расписывать, какой тут необычайный узор и сочетание красок. Министр слушал очень внимательно, чтобы потом повторить все это королю. Так он и сделал. Теперь обманщики стали требовать еще больше денег, шелку и золота. Но они только набивали себе карманы, а на работу не пошло ни одной нитки. Как и прежде, они сидели у пустых станков и делали вид, что ткут. Потом король послал к ткачам другого достойного сановника. Он должен был посмотреть, как идет дело, и узнать, скоро ли работа будет закончена. С ним было то же самое, что и с первым.

Какое красивое это новое платье короля! Как чудно сидит! Какая роскошная мантия!» Ни единый человек не сознался, что ничего не видит. Никто не хотел признаться, что он глуп или сидит не на своем месте. Ни одно платье короля не вызывало еще таких восторгов. «Да ведь он голый!» — закричал вдруг какой-то маленький мальчик. «Послушай-ка, что говорит невинный младенец», — сказал его отец, и все стали шепотом передавать друг другу слова ребенка. «Да ведь он совсем голый!» «Вот, мальчик говорит, что он совсем не одет!» — закричал, наконец, весь народ. И королю стало жутко. Ему казалось, что они правы. Но надо же было довести церемонию до конца. И он выступал под своим балдахином еще величавее, и камергеры шли за ним, поддерживая мантию, которой не было.